Евангелие от Матфея, из главы 12. «И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророку Исаию, который говорит: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд». Не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы». В евангельском чтении в субботу по Рождестве Христовом вновь указывается на совершенное исполнение пророчества Мессии. Господь в субботу в синагоге исцеляет человека, имеющего сухую руку. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его, повествует евангелист Матфей. Вот какое зло зависть, замечает святитель Иоанн Златоуст. Они особенно ожесточались благодеяниями, оказываемыми ближнему, и более обвиняли Христа и разъярялись против Него, когда видели кого-либо избавленным от болезни или от греха. Так они клеветали на Него, когда Он хотел спасти блудницу, когда ел с мытарями, и в настоящем случае, когда они увидели исцеленную руку. Но Спаситель не перестает и заботиться о немощных, и вместе укрощает зависть иудеев. «Последовало за ним множество народа», — повествует евангелист, — «и он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем». Запретил объявлять, чтобы укротить их зависть. И евангелист приводит далее слова пророка, предсказавшего об этом, как свидетеля кротости Иисуса. Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Пророки с такой подробностью предсказали все о Христе, описали все его пути и самые намерения, с каким он все делал, чтобы ты знал, что они все говорили по внушению Духа. Ибо если нельзя знать тайны человеческие, то тем более невозможно было постигнуть цели Христова без откровения от Духа». Итак, евангелист присоединяет слова пророка, который прославил кротость и неизреченное могущество Христова: «Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя». Если Христос избран Богом, то Он не нарушает закон Божий, как противник и враг законодателя. Так клеветали фарисеи, видя Христа исцеляющим в субботу. Но он во всем поступает, как мыслящий согласно с Отцом Небесным. «Не воспрекословит, не возопиет. Чего бы ни захотели иудеи, он сделает», — поясняет слова пророчества блаженный Феофилак Болгарский. «Он не станет противиться подобно честолюбцу, но повелит толпам следующих за ним исцеленных, чтобы не объявляли о нем. Он возвестит суд и народом, то есть будет учить и язычников». Ибо суд, поясняет толкователь, это научение, знание и развлечение добра. Или можно понять это и так: возвестит о грядущем суде язычникам, которые никогда не слыхали о будущем суде. И никто не услышит на улицах голоса его, ибо не среди площади учил он, подобно честолюбцам, но в храме и в синагогах, и на горе, и на морском берегу. Трости надломленные не преломит, и льна курящегося не угасит. Он мог бы, говорит блаженный Феофилакт, сокрушить гневающихся иудеев, как трость надломленную, или лен курящийся. Но не хотел сделать этого, пока не исполнит домостроительство нашего спасения, доколе не доставит суду победы, и на имя его будут уповать народы. «Когда совершит все дела свои», поясняет Златоуст слова пророка, «тогда его правда», Писание обыкновенно правду называет судом, «правда его восторжествует над ними и не оставит им даже предлога к бесстыдному противоречию. Ибо чего он не сделал, чтобы приобрести их, но они не пожелали». Но дела божественного домостроительства не ограничатся только наказанием неверных иудеев. Напротив, Господь еще привлечет к себе мир. Почему и сказано: «и на имя его будут уповать народы», то есть язычники. И так говорит блаженный Феофилакт: «Народы будут уповать на него, в то время как иудеи не захотели». Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.